Глава 15. Кощунство Кощеева. Скука смертная. Она была многоногая, равнодушная, ничем не примечательная. Пронырливыми осьминожьими щупальцами вползала в железное сердце Кощея. Сжимала его внутренности, превращая холод в лед, а лед в осколки, в тоску и безнадежность. Никто лучше Кощея не понимал, что это значит. Самое страшное, что может случиться — скука смертная. За сотни лет заключения в подвале он изучил каждую трещинку сводчатого потолка. Каждого паука знал в лицо. Каждый камень из тех, что мастили пол, был ему знаком, на взгляд и на ощупь. Кощей искал любую возможность, чтобы развлечься. Даже стал читать книжки, которые приносил ему Додоныч, втайне надеясь его перевоспитать. Ха! Самое интересное, когда будущее выглядело безнадежно серо, было легче. Но как только забрезжила надежда выйти на белый свет, мука и скука стали нестерпимы. Кощей понимал и чувствовал, что стареет. С головы, как листья в ноябре, облетали последние волосы. Зубов, окромя железных, не осталось. Его время заканчивалось, ссыпалось в бездну вечности песчинками песочных часов. Особенно он понимал это, когда в голову лезли странные мысли. А что, если б жил по чести, по совести? Была б семья, дети, внуки и прапраправнуки. Возился б сейчас с малышней и думать не думал злых мыслей. Кабы захватить весь мир, и сказочный, и человечий. Вот вчера ночью скормил очередного домового черной жижи и понял. Убивает, грешит, как будто себе назло, чтобы пути обратно не было. Как будто то, что он назван Кощеем, обязывает его уничтожать живое ради развлечения, собственного существования, власти... Неважно. По ночам, вспоминая и содрогаясь от собственных злодеяний, Кощей думал, ну не случайно же все это. Зачем-то он нужен, а раз есть он такой на свете, значит, так тому и быть. Когда одолевали его подобные мысли, он знал, чем от них защититься. Его мелкие сущности, их огромное количество, их большинство. Они никчемные, слабые, никому не нужные, глупые. А есть он — гора, единица, сила, Кощей. Он равнозначен этому миру и должен таковым оставаться, чего бы это ни стоило. М-да. «Что-то тошно мне. Поиграем?» произнес Кощей в пустоту и откупорил пробку стеклянной колбы. Черная жижа вспенилась и полезла в узкое горлышко прозрачного сосуда, пока вся не вытекла, не распласталась по полу. «На, держи!» Кощей кинул ей меч. Тот остался лежать, где упал. А само мрачное месиво стало подниматься с пола, мяться, как пластилин, пока не образовалась объемная черная фигура, ростом и телосложением похожая на самого Кощея. Медленно, подрагивая, словно не веря самой себе, мрачная тень подняла с пола меч. Кощей снял со стены другой, такой же. «Сразимся?» — спросил он, зная, что не услышит ответа. Черная тень молча кивнула и стала обходить его с фланга, готовясь к атаке. Кощей не выдержал, дернулся первым. И хотя все у него получилось, отсек полголовы у соперника. Это было неважно. Рана срослась, как не было, а черная тень продолжала ходить кругами и примериваться, где бы атаковать. Кощей сражался со своим бессмертием. Хорошо, что это было в шутку, не всерьез. Он сделал несколько выпадов, бессмертие применило хитрый прием. Кощей отпрыгнул, защищаясь, и упал. Черная тень бессмертия воткнула меч в пол в миллиметре от его черепа. Домовой Афанасько в клетке зашелся довольным смехом. Только этого не хватало. «На место!» — злобно крикнул Кощей тени. Та сгорбилась, поникла, потеряла человеческий облик, понуро потекла в колбу. Он внимательно проследил, чтобы черная жижа целиком заползла в стеклянный сосуд, а после закупорил его пробкой. «Чего, костлявый?» — веселился Афанасько, бегая по клетке. «Проиграл? Дашь своему бессмертию!» Кощей грозно вздохнул и направился к домовому, с тяжелым скрипом переставляя закованные в латы ноги. «Веселишься? Не страшно?» Он, не глядя, ткнул костлявым пальцем себе за спину, указывая на колбу с кипящей чернотой. «Сожрет ведь!» Афанасько щурился на Кощея, нагло улыбался ему в лицо. «Да я уж пожил! Хорошо! А тебе, костлявый, вспомнить нечего!» «Врешь!» — вскинулся Кощей. «Я помню каждого, кто меня обидел!» «То-то и оно! Злоба да ненависть!» — откликнулся Афанасько. «Это потому, что никого не любил. Был бы добрее, глядишь, все было бы иначе». Кощей приблизил лицо к клетке, к Афанаське. «Что ты обо мне знаешь, ничтожество?» — воскликнул он. «Я был наследный принц, царь и король-королевич. Меня любили люди, ибо я любил людей». «Да ладно!» — удивился домовой. Не поверил. И тогда Кощей стал рассказывать правду, как есть. Был у него замок с башнями, со рвом, с подвесным мостом. Были соседи-весельчаки, с которыми он ездил на охоту на дикого вепря. Из дальних походов возвращались с довольной гурьбой дружинники, слуги, знать, кони и принимались пировать. Столы ломились от яств, лебедей печеных с гнутыми шеями, заморской хурмы и здешних моченых яблок, стерляди заливной да пирогов с визигой. И оркестр у него был, бил в барабаны, дул во все дудки. Гости веселились, пускались в пляс. И молодой Кощей не отставал, танцевал с самыми красивыми дамами королевства. Когда наскучивали пиры, ходили на войну. По любому поводу налетали на неугодных соседей, богатых грабили, бедных брали в плен. А что? Кто сильней, того и правда. Много было сражений, много пало людей. И только Кощей возвращался с поля брани всегда без единой царапины. Люди заподозрили неладное, взревновали к его бессмертию и отвергли наследного принца, будущего царя. «Меня!» — взвыл Кощей, как будто это было вчера. «Своего короля-королевича!» Тогда он ушел от людей и попал к таким же, как он, в сказочное королевство. Поначалу все было лучше некуда. Кощей сидел на троне и правил свое удовольствие. В болоте наслаждался сыростью водяной, на опушке, подставляя солнце то один сучок, то другой, загорал леший. Серый волк рыскал вдоль границ, лакомясь зайцами и куропатками. В ветвях дуба чистил перышки соловей-разбойник, а в небе кружил Горыныч, змей. Но понял однажды Кощей, так дальше продолжаться не может. Чего это они тут все разлеглись, расселись? На что им сила волшебная дана? Собрал на поляне сказочный люд, предложил идею мирового господства. Герои оторопели, задумались. Воевать было лень, да и ни к чему. Мало кто согласился начать великую битву против людей. Вместе с Кощеем мировым господством соблазнились только Лиха Одноглазая да Соловей-разбойник. Остальные не поняли тогда, сколь опасная беда пришла. Думали, ну, разорит эта троица пару деревень, попугает людишек, и угомонится по-добру-поздорову. Да не тут-то было. Кощей выжег все деревни окрест, поубивал народу. Научил соловья-разбойника глушить целые города. А про лихо одноглазое столько жутких слухов пустил, что, завидев его, стражники разбегались кто куда. Кощей обложил данью приграничные деревни и села. Молодых парней забирал к себе в боевую дружину, а девок — в служанки или наложницы. Разозлился народ. Собрали человеки-богатырей и простого люда целую армию. Пришли и встали лагерем у границы сказочного королевства. Тогда всем, кто в волшебном лесу жил, пришлось выбирать, с кем они — с Кощеем или против него. Даже лешему, который как раз научился в дерево обращаться, от настоящего не отличишь. Но и это ему не помогло. «И когда моя армия почти победила людишек!» — вопил Кощей. «Сказочный мир объявил мою власть злом!» «Опаньки!» — вскинулся Афанаська. «А ты чего хотел? Зло и есть!» «Мы домовые, все предатели! Людишкам стали помогать! Против меня!» «Ну а что ж, коли их дело правое!» — спокойно сказала Афанаська. «Не они ж к тебе в лес пришли!» «А кто богатырей из горящих исп вытаскивал? Кто детенышей людских по чердакам да подвалам прятал? Кто пустые дома опечатывал так, что никому не войти?» «Хе-хе!» — довольно заскрипел домовой. «Было дело!» Афанаська вспомнил, как откопал на пожарище заморыша девчонку махонькую, полудохлую. К бабе-яге на постой ее определил. Уж чем яга ее отпоила, какими травами вылечила, только она знает. А годы спустя выросла из девчонки умница да красавица, Марья-искусница. Многим премудростям ее яга обучила. И когда из леса отпустила, велела Афанаське присматривать за ней, рядом быть, а потом уж за ее дочкой и внучкой, и всеми остальными Мариями до 77-го колена. «Но хуже всех была чертова яга», — устав орать, негромко проговорил Кощей. «Если б не она, все бы у меня получилось». «А ты думал, сломал девке жизнь, ведьму обратил, она и забыла? Ох, ничего-то ты в бабах не смыслишь, не понимаешь!» Афанаська махнул на Кощея рукой. «Мол, о чем с тобой говорить? Бестолочь ты, бездушная железяка!» Кощей, погруженный в свои мысли, этого даже не заметил. «Все шло по плану, как я задумал, пока не вмешалась яга!» Кощей уставил взгляд в одну точку и вдруг вспомнил все, что было, как наяву. Вспомнил битву ту самую, когда сошлись они с Егой в смертном бою. Ну, не для него, конечно, а для Еги. Он-то знал, что бессмертен. Все избегал с ней драки по старой памяти. Жалел, что ли, или стыдился чего. Яга билась отчаянно, плясала по небу, как сумасшедшая в своей ступе. Метал заклинания одно другого злее. То, что срикошетило в лоб лиху одноглазому, вмиг того ослепило. Лихо дико завыло и побрело прочь с поля боя, слепо натыкаясь то на воинов, то на деревья. А соловей-разбойник — тоже ее рук дело. Сидел себе на ветке, свистел. От его посвиста падали дружинники и богатыри, как подкошенные. Прижимались к земле, закрывали уши руками. И царевич молодой, Иван Дадонович, еще не пузатый, тоже пал наземь, весь пыл боевой растерял. А яга, что ей свист, подлетела к соловью со спины, да огрела его своею метлою. Тот как сидел на ветке, так кубарем и свалился, не до свиста ему стало. Мигом напрыгнули на него богатыри во главе с Дадонычем, схватили, повязали, кляп в глотку засунули. И пропал соловей-разбойник. Куда делся? Да кто ж его знает? Потеряв обоих соратников, помчался Кощей с ратного поля, куда глаза глядят. И армия его разбежалась. Вот и все. «Ой, не все, Кощей!» — засмеялся Афанаська. «Ой, хитришь! Самое-то главное! Про иглу да про бессмертие свое умолчал. Что, хвастаться нечем?» Кощей насупился. Откровенно говоря, хвастаться действительно было нечем. Сотни лет корил себя за глупость роковую, совершенную. Зачем? Почему? Оказавшись один, без армии, помчался сразу в свою берлогу. В пещеру тайную, в пустынных скалах. Но разве ж мог он знать, понимать, что все в волшебном королевстве так его ненавидят? Каждая травинка, каждая малая букашка. О каждом шаге его Еге доложили. А еще рассказали, что живет Кощей в пещере совсем один. Он и утка, самая обыкновенная, в золотой клетке. И тогда поняла ведьма, что непростая эта птица, раз такую ценность для Кощея имеет. Стала древние заклятия искать, стала колдовать, и догадалась проклятая про иглу да про яйцо. «Постой, погоди. Как же ларец? А в нем заяц, а в зайце утка?» — встряла Фанаська. Это все Дадон еще посля придумал. Для красного словца!» — махнул рукой Кощей. «Вроде как он ларец раздобыл и зайца поймал. На самом деле все не так было. А как?» «Да вот так. Вызвал Кощея Дадоныч Иван-Царевич, то есть на честный бой. На самом деле выманил. А пока того в пещере не было, примчалась Яга и забрала утку. Как только появилась она между двумя конными бойцами, Кощеем во всем черном и железном, и Дадонычем в белом да голубом, как сунула царевичу в руку утку, заледенел бессмертный Кощей. Осознал, шанс у него только один. Не упустить бы. Про людей он давно уже все понял. Поскакал за Дадонычем, а сам одну думу думает. Только бы не обмануться, только бы получилось. И верно ж все рассчитал. Как увидел, что этот болван утку упустил, обрадовался, что не ошибся. А тут опять яга. Поймала птицу в небе, добыла из нее яйцо и прямо в руки Дадонычу скинула. Тот, недолго думая, иглу-то и сломал. Афанаська молчал. Хотя сказать было чего. Чуял домовой, не вся эта правда. Половинчатая. Иначе как они все в энтом подвале оказались? Кощей, гремя железными латами, вернулся к мрачной жиже, ласково провел рукой по стеклянной колбе. «Я был неуязвим. И снова буду. Скоро стану единым целым с моим бессмертием». «Это как?» — поинтересовался Афанаська и даже пальцы на удачу скрестил. «Пусть только Кощей проговорится». «Скреплю иглу обратно, и мы воссоединимся, я и мое бессмертие!» Кощей лязгнул железными зубами. «И тогда никому не будет пощады. Каждого предателя помню, от коряги лешего до самой последней блохи». «Эх ты раздухарился!» — дразнила Фанаська, стараясь скрыть радость от того, что узнал план Кощея. «А вдруг кто тебе помешает?» «Кто? Ни одна живая душа не знает мой секрет». «А Иван-Царевич?» «Ванька не в счет. Он у меня вот где!» Кощей сжал кулак. «Не посмеет!» «А я?» — набычился Фанаська. «Ты!» Кощей засмеялся хрипло и зло. «Ты — еда! «Недолго тебе осталось».